Глава 10. Глава 11. Корабль, уносивший нас на север, был одним из тех, что я заприметила, пока ждала Харика на пристани. Длинную, довольно вместительную ладью, в трюме которой нашлось место даже для наших лошадей, украшал устрашающего вида резной дракон, расположившийся на носу. Хозяин судна по имени Берси был огромный могучий мужчина с длинной светлой бородой, которую он заплетал в косу, и волосами, спадавшими ниже лопаток. Я сразу поняла, что люди на корабле совсем не купцы, хотя их трюм был почти наполовину забит всевозможными товарами и мешками, с тканями и пряностями. Они походили скорее на дружину и определенно прибыли из тех мест, откуда был родом и сам Харик. Это были северяне. Вся дружина состояла из 30 мужчин, разных как пальцы на руке. Одной схожей чертой команды было крепкое телосложение и довольно устрашающий вид. Первые дни плавания на нас поглядывали с интересом, а точнее на меня, ведь Харик для них был почти своим, земляк. А вот я оказалась чужой, и ко мне присматривались, приценивались, хотя скоро этот интерес угас, что меня только порадовало. Но один мужчина из дружины Берси все же привлек мое внимание. Черноволосый, довольно красивый воин и сам, кажется, положил на меня глаз с первой минуты, как только я ступила на палубу ладьи. Как позже я узнала, его имя было Йорген, и, судя по его отношениям с вождем, так они называли своего старшего, этот воин был не последним в его дружине. Часто, сидя на палубе и глядя на бескрайнее море, чувствовала на себе его взгляд, а когда оборачивалась, чтобы убедиться, смотрит ли Йорген на меня, то видела лишь его улыбку. Он никогда не отводил взгляд и глядел уверенно, даже нагло, не скрывая своего ко мне интереса. Нравился ли он мне? Нет, просто слишком напоминал внешне Желана, и даже ямочки на щеках у них были одинаковыми. Скорее, я опасалась его и его внимания. Вот только не я одна заметила взгляды северного воина. Харик тоже все видел, и мне показалось, что ему это очень не понравилось. Но он молчал и только стал мрачнее, чем прежде, хотя по-прежнему заботился обо мне, насколько мог. Берси взял с нас за проезд плату, но, ко всему прочему, мы должны были помогать ему и его дружине. Я готовила и стирала, а Харик наравне с другими людьми вождя садился на весла, когда наступала его очередь грести. Делали они это, если ветер стихал, и идти под парусом не было возможности. Харик делал это так, будто всю жизнь сидел на веслах. А когда я спросила у него, почему он согласился помогать, мужчина ответил, что это считается почетным, если воина пускают к гребле. Так прошел почти месяц с того самого дня, как я ступила на палубу корабля. Дни казались одинаковыми. Для меня все они слились в синеву небо и море. Каждый день, просыпаясь, видела одно и то же. Море, море и снова море. Скоро от этой бесконечности мне стало не по себе. К постоянной качке я привыкла, и, кажется, сойдя я на ровную землю, буду ходить, переваливаясь, как откормленная гусыня. Только очень уж хотелось поскорее оставить палубу и вернуться к привычному образу жизни. В один из солнечных дней, ближе к закату, вдалеке показался остров, к которому и направил свой корабль Берси. У нас почти закончилась питьевая вода, и появление этого островка было вполне своевременным, а я дождаться не могла, когда ладья причалит. Сгорая от нетерпения, всматривалась в очертания чужого берега, что с каждым гребком дружинников становился все ближе. Когда корабль пристал к берегу, решено было остаться переночевать эту ночь на земле. Небо не предвещало изменений погоды, и ладью оставили у берега, закрепив на тросы. Пока я возилась с ужином, дружинники исследовали берег. Совсем скоро им удалось найти питьевую воду, и пока варилось мясо, мужчины наполнили опустевшие бочки водой, а Харик вывел из трюма по сходням наших лошадей, чтобы они отдохнули от долгого плавания. Даже представить себе не могла, каково бедным животным было сидеть там взаперти, если я умирала на палубе. Когда мужчины во главе с Берси собрались у костров, я раздала всем деревянные тарелки, наполненные кашей с мясом, а сама села в отдалении, чтобы побыть в тишине и понаблюдать за гуляющими у кромки моря лошадьми. Над водой медленно опускался закат. Его золотые блики играли на водной рябе, а небо у самого горизонта переливалось алым, от нежного розового до темно-бордового. В такие мгновения уединения вспоминалась прежняя жизнь и мой старый дед, оставшийся там, далеко-далеко от этих мест. Что он там делает? Как живет без меня? Справляется ли с хозяйством? Жаль, никто не мог дать на это ответ. Возможно, думала, мечтая, когда-нибудь смогу вернуться домой. Но через сколько лет это будет и будет ли? Дождется ли меня дедушка? Задумавшись, пропустила миг, когда оказалась не одна. «О чем мечтаешь?» — раздался рядом чужой голос. Вздрогнув, оторвалась от лицезрения горящего моря и посмотрела на подошедшего ко мне мужчину. «Йорген». «Ни о чем», — ответила спокойно. «Просто любуюсь закатом». Мужчина перевел взгляд на линию горизонта и улыбнулся. Взглянув на него, я почувствовала, как мое сердце пропустило удар. Йорген стоял ко мне в профиль и сейчас, как никогда раньше, напомнил мне княжича. Я встряхнула головой, пытаясь прогнать нахлынувшее воспоминание, когда мужчина снова посмотрел на меня, все еще улыбаясь. «Что связывает тебя и Харика?» — спросил он прямо. По его пытливому взгляду было заметно, что воина действительно интересовал мой ответ, и он ждал, только что я могла сказать. «Кем был для меня Харик? Другом или кем-то большим? Мужчина, который столько раз помогал мне, поддерживал и относился так, как никто другой до него, за исключением только деда Баташа. Кем он был для меня? Я и сама не знала ответа, потому промолчала, а Йорген не стал настаивать, видимо, сделав свои выводы. Я же отчего-то оглянулась назад, туда, где среди воинов Берси сидел и Харик. Почти сразу увидела, что он смотрит в нашу с Йоргеном сторону. Что-то заставило меня подняться с камня и поспешно отойти от моего собеседника, но, к моему удивлению, воин направился следом. «Значит, вы не пара?» — сказал он, поравнявшись со мной. Я так и подумал. За это время ни ты, ни Харик даже не прикоснулись друг к другу. Я остановилась и посмотрела на мужчину. «Да, мы не пара», — сказала я. «И что это меняет?» «Не пара и, скорее всего, не любовники», — проговорил Йорген, глядя мне прямо в глаза. «И это многое меняет?» «Для меня это не меняет ничего», — ответил грубее, чем следовало. Сходство наглеца с Желаном было лишь внешнее. Сам мужчина показался мне при разговоре отталкивающим. Уж точно он в подметке не годился моему северянину. Пожав плечами, отправилась собирать тарелки у мужчин, а Йорген остался стоять и смотреть мне вслед, и я порадовалась тому, что он не увязался за мной. Едва поравнялась с Хариком, как тот встал и, протягивая мне пустую тарелку, спросил, не надоедает ли мне Йорген. «Нет, мы просто поговорили, он не был груб». Я покачала головой и улыбнулась ему, но Харик словно потемнел лицом. «Что с тобой?» — спросила я. «Ничего», — сказал и отвернулся. «Ничего», — повторила тихо и, помедлив какой-то миг, пошла собирать остальную посуду. Я немного удивилась, когда Йорген вызвался помочь донести грязные тарелки до ручья, и хотела было отказаться, но, кажется, он уже для себя все решил, потому что поднял мой груз и, прихватив факел, чтобы освещать наш путь, поспешил вперед, не оставив мне иного выхода, как пойти следом. Когда мы оказались на месте, мужчина поставил на землю посуду, закрепил факел в глине и, привалившись спиной к дереву, стал наблюдать за моей работой. Я опустилась на колени, опасаясь поворачиваться к нему спиной, и если Йорген это заметил, то не подал виду. Его взгляд прожигал мне спину, хотелось обернуться и сказать ему, чтобы он уходил. При всей своей схожести с Желаном он все же им не являлся, и я это вполне осознавала. И хотя я все еще вспоминала княжича, сердце стало спокойнее воспринимать эти воспоминания. Что-то менялось, и это радовало. Кажется, моя любовь истончилась, и теперь от нее осталась только тень. Легкое и приятное воспоминание. Промывая очередную тарелку, думала о том, что стоит оставить в памяти только хорошее, что было между мной и молодым князем, а все остальное забыть. Не я первая, не я последняя, для кого первая любовь закончилась слезами. «Ты снова о чем-то задумалась?» — спросил меня Йорген. «Ты это понял по моей спине?» — уточнила я. Мужчина рассмеялся. «Почти», — ответил он сквозь смех. Я поставила последнюю тарелку, взглянула на высокую горку из чистой посуды и встала, оправив подол платья. Йорген шагнул ближе, но вместо того, чтобы взять тарелки, внезапно обхватил меня руками и притянул к себе. «Думаю, я не ошибся, решив, что нравлюсь тебе», — произнес он, глядя глаза в глаза. Я рванулась в его руках, но мужчина только крепче прижал меня к себе. «Я ведь нравлюсь тебе, не так ли?» — прошептали мне в ухо его горячие губы. «С чего ты взял?» Я ухитрилась высвободить руки и уперлась ими в широкую мужскую грудь, отталкивая наглеца. «Я видел, как ты на меня смотрела», — ответил он. Я вздохнула и, стараясь быть спокойной, снова заговорила, придав голосу ледяных ноток. «Да, смотрела, но только потому, что ты мне напомнил одного человека». «Ты его любила?» — правильно рассудил Йорген. Образ Желана встал перед глазами. Любила ли я его? Наверное, да, пока он не предал меня, променяв на деньги и власть, а после отказавшись даже прийти, когда я сидела в сарае, ожидая казни. Но и тогда все еще любила его. А потом что-то изменилось, и от чувства осталась только светлая грусть. «Почему ты не отвечаешь?» — спросил он, проявляя настойчивость. «Не хочу. И отпусти меня». Я силой толкнула ладонями в твердую грудь дружинника. «Отпущу, если поцелуешь», — шутливо ответил Йорген. Я нахмурилась. «Даже не думай», — сказала я. «Уверен, тебе понравится», — прошептал мужчина и прижался своими губами к моим губам. Не знаю, почему позволила ему себя поцеловать и не оттолкнула его. Наверное, хотела понять, будет ли поцелуй другого мужчины таким же сладким, как поцелуй Желана. Оказалось, да. Надо отдать должное Йоргену, целовался он хорошо, и мне не было противно, даже немного приятно, но не более того. Тело не отозвалось, чувства не всколыхнулись, сердце продолжало биться ровно и спокойно, словно и не было никакого поцелуя. Но на этом все. Чувства окончательно исчезли. Наверное, мне было это нужно. Мужчина, так похожий на княжича, окончательно развеял все любовные терзания, которые еще оставались во мне. Боль отступила, и я смогла вздохнуть спокойно. Боль, что тлела внутри, стала слабее. Она уходила, отпускала сердце. Когда рядом хрустнула ветка, я удивленно посмотрела в сторону, откуда раздался звук, и успела увидеть темную фигуру, спешащую прочь. Йорген отпустил меня. Он выглядел довольным, а я смотрела во след мужчине, который почти бежал от того, чему оказался невольным свидетелем. «Харик», — поняла, но губы так и остались сомкнутыми. Не закричали, не остановили. Я бы узнала его из тысячи силуэтов. Он был здесь и видел, как я целовалась с Йоргеном. Точнее, как позволила этому мужчине поцеловать себя. Йорген поднял посуду и теперь стоял, глядя на меня в ожидании. «Что-то ты выглядишь взволнованный?» — улыбнулся он. «Неужели тебе понравилось?» Вытерев равнодушно губы, качнула головой. Жаль, что северянин увидел это. Мне не хотелось обижать друга. Впрочем, возможно, я преувеличиваю ему все равно, ведь Харик никогда не делал мне даже намека, что я интересна ему как женщина. Бывает, что женщины сами себе придумывают то, чего нет, и его интерес, и свою привязанность. «Пойдем», — произнесла и шагнула вперед, прихватив факел. Когда мы вернулись на берег, Йорген отнес посуду на ладью, а я стала высматривать Харика среди сидевших у костров мужчин. Даже не знаю, как получилось, но я увидела его почти сразу же, но подойти так и не решилась. Северянин сидел спиной, глядя на танцующее пламя. Он находился среди таких же воинов, каким был сам, и отчего-то я поняла, что Харик вернулся домой. А я? Что меня ждет дальше? Я последовала за этим мужчиной, но даже не представляла себе, какое будущее ждет меня впереди. Да и сейчас все было смутно, как болотная вода. Вроде и напиться можно, одна не видно. Спать отправилась на корабль, не рискнув остаться среди мужчин. Проводивший меня взглядом Берси мое решение оценил. Устраиваясь на палубе на теплом одеяле, заложила руки за голову. Долго любовалась на чужие незнакомые звезды, пока не уснула. Странным образом в эту ночь меня не мучили разные мысли. Я не вспоминала о своем прошлом, и, вопреки ожиданиям, Желан не пришел ко мне во сне, как делал это почти каждую ночь, с того самого дня, как покинула родной город. Сегодняшний сон был крепким и долгим, и поутру проснулась на удивление бодрой. Бодрой и свободной от своей несчастной любви. Йорген оказался настойчив, его ухаживания продолжились и на корабле. Когда мы отправились в дальнейший путь, мужчина дал мне понять, что намеревается добиться моей благосклонности, но на все его попытки сблизиться я отшучивалась, а наши разговоры сводила на нет, что, впрочем, его совсем не останавливало и даже напротив, только подхлёстывало интерес. Харик следил за мной издалека, но с той самой ночи даже не подошел ко мне, едва кивнул, здороваясь. Только я решила подойти к нему сама. На корабле, даже таком большом, как ладья Берси, невозможно было уединиться, но я взяла Харика за руку и потянула за собой на корму, где стояли в два ряда бочки с питьевой водой. Усадила на одну из них и села рядом. «Что происходит?» — спросила я. «Ты избегаешь меня?» Северянин только улыбнулся. «Разве здесь это возможно?» — спросил он. «Ты вчера видел меня и Йоргена?» — продолжила я. «Это не мое дело?» Лицо мужчины словно окаменело. «Это ты хочешь сказать? Я ведь понимаю, чем тебя привлек Йорген. Глаза имею и вижу хорошо». «Да», — кивнула я, соглашаясь. «Йорген очень похож на Желана. Только я ведь понимаю, что это не он, и одного внешнего сходства мало». «Мало для чего?» Голос Харика стал сухим, и хотя говорил он почти шепотом, мне показалось, что нас слышно даже на носу корабля. «Я думал, ты действительно пытаешься забыть княжича, да вот только вижу, что ошибся». Он отвернулся и прошел мимо меня. Я, закусив губу, отвела глаза, чтобы не смотреть на него даже краем глаза. Внутри все сжалось в тугой комок. Чувствовала, что Харик отдаляется, и мне не хотелось этого. После всего, что пережили вместе, просто не могла потерять такого друга, но не могла и дать ему то, что он, возможно, желал. Нам бы поговорить на чистоту, только северянин молчит, как рыба. Поди пойми, что у мужчины в голове. Йорген мне не нравится и не понравится. Я вообще пока не готова к новым чувствам. Если уж кого-то и смогу полюбить, то такого, как Харик. Надо было что-то предпринимать и, наверное, как-то перестать общаться с Йоргеном, раз это так расстраивает Харика. Но, как назло, воин Берси продолжал обхаживать меня и сбежать от него не могла. Да и куда денешься с палубы корабля, когда вокруг только море? Оставалось лишь ждать того дня, когда мы наконец-то прибудем на родину северянина, где сможем проститься с Берси и его дружиной. Я даже молила богов об избавлении от Йоргена, который казался мне уже непривлекательным и скорее назойливым. И теперь наше уединение у ручья виделось ошибкой. Тоже мне называется, проверила свои чувства. И как теперь объяснить это северянину, что я лишь пыталась избавиться от желана, использовав Йоргена? Последнему все равно. У него и интерес недолгий. Знаю, чувствую. По ночам я теперь спала одна. Харик больше не расстилал за моей спиной одеяло и не ложился рядом, обнимая и давая ощущение защищенности. А днем, глядя на нас с Йоргеном, он только сжимал челюсти и зло поблескивал глазами, но не вмешивался, когда другой садился рядом со мной, чтобы вместе позавтракать или пообедать. «А твой друг ревнует», — как-то сказал мне Йорген, когда мы в очередной раз сидели рядом и ели вяленое мясо с хлебом. «Что?» Я едва не поперхнулась куском лепешки. «А ты разве сама не видишь?» — спросил меня воин и рассмеялся. «Если бы его глаза могли убивать, я бы тут с тобой сейчас не разговаривал. Кто бы подумал, что он способен на сильные эмоции, ведь казался таким сдержанным? Мне кажется, ты плохо знаешь того, с кем путешествуешь, метелица. Или сама не видишь?» Он вздохнул и нарочито насмешливо проговорил. «Ох уж эти женщины! И с вами плохо, и без вас жизнь не сладкая». Я подняла взгляд и устремила его на Харика, сидевшего в стороне. Его глаза и правда метали молнии, и все, как оказалось, из-за того, что Йорген ухитрился незаметно положить свою руку на мое колено. Да так, что я, задумавшись, даже не почувствовала это через ткань платья. Я тотчас же стряхнула руку наглеца, но он отреагировал на мой жест своей привычной улыбкой, с ямочками, как у Желана. Только вот теперь эта улыбка начала вызывать во мне стойкое чувство неприязни. И в эту минуту, как никогда прежде, сильно захотела оказаться как можно дальше отсюда, и от Йоргена с его шутками, и от Харика, продолжавшего молчать. Давно Милава не была счастлива, как в день, когда узнала, что скоро станет матерью. Она снова сияла, на красивом лице появилась улыбка, яркая, как в самый первый день знакомства с Желаном. Молодая женщина была уверена, что эта новость окажется приятной для ее мужа и вернет его в семейное гнездо. Она едва дождалась вечера, когда княжич вернулся из дозора вместе со своими дружинниками. Выглянув в окно, девушка увидела его въезжающим в ворота, а следом и остальных воинов. Молодой князь спешился. Конь под ним было взбрыкнул, но короткий, очень чувствительный удар плетью успокоил жеребца. Милава только подивилась жестокости, несвойственной тому Желану, за которого она выходила замуж. Но, решив не обращать на это внимания, княжна бросилась к зеркалу, окинув взглядом уложенные косы и румяное счастливое лицо. Не сдержавшись, встала в профиль, поглядела на свое отражение, приложив ладони к еще совсем плоскому животу. Молодой женщине не верилось, что там, внутри нее, живет их с Желаном продолжение — сын или дочка. «Он обрадуется», — сказала она отражению, — «и у нас все будет по-прежнему». Еще раз улыбнулась, выскочила из комнаты, почти слетев с лестницы, и на пороге увидела княжича, входящего в дом. Желан казался недовольным. Он держал хлыст в правой руке и, нервно постукивая им по колену, переступил порог родного дома, когда на шею ему бросилась жена. «Я так рада, что ты вернулся», — защебетала она. Муж едва взглянул на нее, как тут же понял, случилось что-то хорошее. Точнее, он надеялся, что произошло действительно что-то хорошее, что, возможно, вернет хоть на мгновение счастье в его душу. Но новость, рассказанная Милавой, повергла его в ужас. «Ребенок?» — переспросил он, когда княжна закончила говорить. Милава радостно закивала. За ее спиной появился князь Буревой, спустившийся вниз. Он услышал последние слова невестки и, широко улыбнувшись, поспешил к молодым супругам поздравить. «Вот это новость!» — почти прокричал он. «У меня будет внук!» И, не постеснявшись, смачно поцеловал покрасневшую Милаву. И только ее муж стал еще мрачнее, чем прежде. Заметив состояние Желана, молодая княжна нахмурилась. В груди стало тесно. Счастье развеялось, словно дым. Она хотела было что-то спросить, что не так, когда княжич схватил ее за руку и потащил за собой наверх, мимо удивленного отца. Милава готова была расплакаться, когда они вошли в комнату, и муж, усадив ее на постель, смерил тяжелым взглядом, в котором совсем не было места радости. Да и сама девушка больше не испытывала ее и чувствовала себя так, словно сделала какую-то подлость по отношению к любимому. «Сегодня же ты соберешь свои вещи и отправишься к отцу погостить», — заявил Желан. «Скажешь, что соскучилась, а я занят. Вот ты и решила развеяться, поняла?» Милава нахмурила брови. Совсем не этих слов она ждала. «Да как же так? Она рассказала ему про будущее дитя, а он хочет от нее избавиться, отправить к отцу?» Слезы обожгли глаза. Девушке стоило усилия воли не разрыдаться прямо здесь, на потеху супруга. «Да что ты такое говоришь? Я никуда не поеду!» запротестовала Милава, но стоило только мужу бросить на нее свирепый взгляд, как княжна замолчала. «Поедешь и останешься там до рождения ребенка. Я не знаю, как ты объяснишь это отцу, но уж постарайся». Губы княжны задрожали. «Ты бросаешь меня?» — спросила она, почти плача. «Не говори глупости», — отрезал княжич. Милава почувствовала, как первая слеза проделала дорожку на ее щеке. За ней поспешила другая. Не выдержала, слишком уж это больно. «Ты отказываешься от нас?» — спросила несчастная. Желан повернул к ней лицо. Выражение его не очень понравилось княжне. Мужчина казался чужим, другим, словно его подменили. Словно тот прежний Желан, который умел любить и радоваться жизни, умер вместе со своей матерью. «Так надо, пойми!» Выдохнул он и, внезапно опустившись перед женой на колени, обхватил их руками, прижался лицом к животу. Та его сущность, что называлась Хейт, тотчас почувствовала новую жизнь, зародившуюся в женском лоне. Чудовище знало, каким вкусным бывает младенец, и десна княжича зачесались от нестерпимого желания, от дикой жажды крови. Княжич отпрянул от Милавы и, вскочив на ноги, подошел к двери. «Завтра ты уедешь», — сказал он, не оборачиваясь, и вышел. Милава долго еще смотрела на закрытую дверь, а потом упала на подушки, уткнувшись в них лицом, и заплакала. Желан ненавидел ночь, потому что именно тогда жажда становилась совсем невыносимой. А если еще на небе светилась полная луна, то превращение избежать было невозможно. Это оказалось сильнее его, и каждый раз он срывался, убегал, боясь навредить близким, боясь, что его раскроют. В эту ночь было полнолуние, и княжич еще с закатом покинул дом, опасаясь, что в образе Хейт не удержится от соблазна попробовать свою собственную жену, которая теперь носила его дитя. «Вкусное дитя!» — промелькнула страшная мысль в его голове. Голос был чужой, шипящий, страшный, и княжич застонал, схватившись руками за голову, словно это могло как-то помочь. Ему становилось все труднее оставаться человеком. Лошади теперь очень хорошо стали чувствовать в нем нечисть. С того самого момента, как он впервые убил, ему приходилось заставлять их носить его на своей спине. И пусть его первой жертвой стал олень, пойманный в лесу, но вкус крови опьянил существо, что жило в нем. Теперь Хейт требовал все больше и больше, и почти каждую ночь Желану приходилось уходить тайком в лес на охоту. Возвращаясь перед рассветом, он падал на постель, порой даже не раздеваясь, сытый и полный сил, но при этом несчастный и сломленный. «Это мне расплата за грехи матери и за то, что отказался от метелицы», — иногда думал он, лежа без сна и глядя на зарождающийся на востоке восход. «Метелица. Хотел бы он знать, где теперь находится девушка, что с ней, жива ли, здорова». Желан многое бы отдал, чтобы все повернуть вспять. Он до сих пор не мог понять, как ему могла понравиться Милава, эта скучная кроткая княжна, но начинал подозревать, что без козни матери дело не обошлось. В сравнении с метелицей княжеская дочь была как трава против цветка. Желан пытался ее полюбить или хотя бы заставить себя почувствовать ту привязанность, что была между ними до смерти Светолики, но не получалось. Женщина, с которой он жил, была не мила сердцу, он просто ее не любил. Княжичу теперь почти не был нужен сон. Все давало кровь убитых им существ. Он стал заметно сильнее и быстрее. Все чувства обострились до предела. А что случилось бы, питайся он правильно, как это делала его мать, питайся он людьми? Желан ощущал потребность в человеческой крови, но пока еще мог сдерживаться и проходить мимо домов в городе, довольствуясь тем, что мог дать ему лес. Домашний скот он тоже не трогал. Пока. Это было трудно. Княжич поверить не мог, что Светолика столько прожила с таким проклятием, Да вот только ей это, кажется, даже нравилось. Впрочем, что он мог знать? А она уже ничего не расскажет. Жилан застыл на лесной опушке. Посмотрел в сторону, откуда раздался едва различимый шум, и прыгнул вперед скачком, словно дикий кот. Он превращался не так быстро, как его мать, и обращение было болезненным. Но когда впереди появился силуэт молодого лося, княжич уже стал полностью чудовищем. Он посмотрел на животное золотыми глазами. Внутри все болело от жаркого желания вонзить зубы в живую плоть. Это было невыносимо. Более не сдерживаясь и тихо подкравшись, Хейт прыгнул из-за укрытия. Лось успел только закричать. Так, как кричат испуганные животные, понимая, что обречены, пока крик не стих, превратившись в жуткое чавканье чудища.